Что же, вся его жизнь поставлена на карту? И вот вопрос, можно ли еще считать себя христианином, если ты усомнился в божественности Иисуса? До утра оставалось еще несколько часов. Отец Нил выключил свет и в темноте лег. Бог. Никто никогда его не видел. А Иисус, даже если он не был Богом, остается самым удивительным человеком. Нет, я не ошибся, посвятив ему свою жизнь. Прошло всего несколько минут, и отец Нил, монах-бенедиктинец, узнавший столько мучительных тайн, уснул глубоким сном. Глава 30. «Садитесь, монсеньор». Маленькое, как будто кукольное, лицо кардинала под белоснежной шапкой волос было озабочено. Кальфо со вздохом опустился на широкое сиденье. Эмиль Катцингер появился на свет в годы зарождения нацизма. Как все дети его возраста, он, сам того не желая, был вовлечен в Гитлерюгенд. Позже у него хватило ума держаться подальше от фюрера, и при этом удалось избежать участия в гестаповских чистках. Но детские впечатления оставили в его душе глубокий след. Спасибо, что отложили свои дела. Ректор, который только что расстался с юной румынкой, в самом разгаре весьма многообещающего свидания сурово кивнул. «Служение церкви, ваше преосвященство, не терпит отлагательства». «Воистину так. Сегодня после обеда мне позвонил отец-настоятель аббатства Сен-Мартен. Достойный прилад, ему можно доверять. Он известил меня, что монах, отец Нил, о котором мы уже говорили, похитил в закрытой для него библиотеке книгу сомнительного содержания». Кальфо ограничился тем, что поднял брови, то ли недоуменно, то ли вопросительно. Он только что прислал по факсу некоторые личные записи отца Нила, и они очень встревожили меня. Судя по всему, этот монах вполне способен приблизиться к разгадке тайны, столь ревностно хранимой нашей святой церковью и вашим союзом святого Пия V. «Вы думаете, он вступил на опасный путь?» «Пока не знаю. Но он был очень близок к отцу Андрею, который весьма далеко продвинулся по запретной стезе. Вы знаете, о чем речь? Под вопросом само существование католической церкви. Нужно выяснить, что известно отцу Нилу. Что вы можете предложить?» Кальфо, самодовольно улыбнувшись, слегка откинулся назад, вытащил из складок сутаны конверт и протянул его кардиналу. «Если вашему преосвященству угодно взглянуть...» После нашего прошлого разговора об отце Ниле я попросил моих братьев по союзу провести двойное расследование. Здесь результат, а, возможно, и ответ на ваш вопрос. Катцингер вынул из конверта две папки с отметкой «Конфиденциально». Посмотрите первую папку. Там есть сведения о том, что отец Нил блестяще учился в Бенедиктинском университете в Риме, и он, как бы сказать, идеалист. Для себя лично ему ничего не нужно. Он строго соблюдает устав, вся его жизнь проходит в ученых занятиях и молитве. Оглядев его поверх очков, Катцингер произнес: «Мой дорогой Кальфо, не мне вам объяснять, что нет никого опаснее идеалистов. И Арий, и Савонарола, и Лютер тоже были идеалистами. Добрый сын церкви верует в ее догмы, не подвергая их анализу. Всякий же иной идеал может оказаться до крайности вредоносным». «Да, ваше преосвященство», — поспешно согласился Кальфо, — «но я продолжаю. Во время своей учебы в Риме он подружился с американским бенедиктинцем Рембертом Лиландом». «Постойте, постойте, наш Лиланд? Вот это уже интересно». «Действительно, это именно он, монсеньор Лиланд. Я поднял его досье, оно здесь во второй папке. Он прежде всего музыкант, и лишь потом монах Кентуккийского аббатства Святой Марии, где есть своя музыкальная академия. Его избрали настоятелем монастыря, но после нескольких случаев, когда он занял спорную позицию, дальнейшее мне известно, я тогда уже был префектом конгрегации, Лиланд получил сан епископа «in partibus», без епархии, после чего был отправлен в Рим из соображения «promovatur ut amovatur», возвысить, чтобы удалить. Нет, он не был опасен, он всего лишь музыкант, и этим все сказано, но надо было погасить скандал, который чуть не разразился из-за его публичных заявлений по поводу женатых священников. Он теперь где-то состоит минутантом, не так ли? В секретариате по связям с евреями. После Рима он 2 года провел в Израиле, где музыке учился куда усерднее, чем ивриту. Этот Лиланд, кажется, отличный пианист. И что? Кальфо посмотрел на собеседника снисходительно. Как?